Артемий Троицкий. Я познакомился с Цоем, естественно, посредством Свина, который меня серьезно обаял где-то осенью 1980 года. Свин был такой панковской мамой-курицей большого количества всевозможных цыплят под названием «Автоматические удовлетворители», «Палата номер 6», «Гарины гиперболоиды» и прочее. Я уже не помню всех названий. Примерно 20-25 персонажей, в числе которых были и совсем не музыканты, скажем, Юфа, прославившийся как Женя Юфит, режиссер, некрореалист, Пиночет, который до сих пор является менеджером и продюсером каких-то групп. И все они плавно перетекали из одной формации в другую, записывались в разных составах под очень забавными названиями. У меня до сих пор лежит дома одна абсолютно историческая катушка, одна из самых ценных из имеющихся у меня, практически музейная вещь, где Свин скомпилировал все имевшиеся на то время, к концу 80-го года, записи вот этого питерского протопанка. Я пригласил Свина в Москву с концертами, не имея ни малейшего представления о том, кто с ним приедет. Насколько я понимаю, компания набиралась им абсолютно спонтанно. Все примерно в одинаковой степени умели или не умели играть, все были одинаковыми друзьями, хулиганами и вообще куражными ребятами. И в первую же свою серьезную московскую гастроль дал тогда Свин в нашем городе, я так думаю, 3 концерта, это были квартирники. Один концерт был в каком-то красном уголке на Кутузовском проспекте. Так вот, в первую же эту гастроль Свин привез с собой Цоя и Рыбу. Цой аккомпанировал Свину на ритм-гитаре, Рыба, по-моему, тоже. И тогда же, поскольку на самом деле в их компании царила полная анархия, а анархия — это в высшей степени демократия, Свин, хотя был звездой всей этой компании, охотно предоставлял слово всем остальным. Все остальные тоже пели свои песни. Рыба пел «Не хочу быть лауреатом», «Не хочу в истории жить», а Цой тогда же спел свои первые 2 песни. Одна теперь уже совсем забыта, и, кажется, вообще не существует ее записи. Песня называлась «То ли Ваня, то ли Вася». «Вася любит диско, диско и сосиски». А вторая песня уже вошла в историю нашего рока. «Мои друзья всегда идут по жизни маршем». И Рыба, и Цой мне очень понравились. Они, конечно, были совсем не похожи на Свина. Юноши были более скромные, хотя и не менее пьяные. И авторский почерк у них был совсем иным. У Свина это был просто беспредельный панковский импровиз. Фактически, то, что он играл, был не панк, а какая-то полунойзовая, психоделическая, припанкованная музыка. Это ближе было к тому, что играли Public Image в то время. Я помню песню под названием, кажется, «Время вперед». Первая строчка там была: «По Невскому шлялись наркоманы, блевали что-то там такое алкаши, валялись в канавах пьяные гады, висели плакаты «Даешь и наши». Эта песня украсила бы репертуар Public Image не хуже какого-нибудь «Альбатроса». То, что играла Рыба, это был такой минималистичный классический панк. То, что играл Цой, это были панковские по духу, но уже тогда вполне попсовые по форме песни. С четкой мелодией, с четкой структурой, куплет-припев, куплет-припев. И они были очень свежи и очень интересны. И тогда же я рассказал про Цоя Боре Гребенщикову, потому что я тогда у Гребенщикова жил на Алтайской улице. Да, совсем забыл, еще до московских гастролей я познакомился со всей этой компанией на дне рождения Свина, который проходил в ресторане «Трюм». И вот там я впервые услышал Цоя. Борьку я звал на этот день рождения, но, по-моему, он просто застремался туда идти. А после этого вернулся я на Алтайскую улицу и рассказываю ему, какие там были замечательные ребята. Я помню, что единственный персонаж, рассказ о котором Борю как-то зацепил, рассказы мои, естественно, сопровождались описанием музыки и цитатами из песен, это был Цой. Свин явно вызывал у Бори чувство легкого ужаса. Это был не его герой. Рыба, наверное, был для него слишком очевиден. А вот когда я спел ему «Мои друзья всегда идут по жизни маршем» и «Остановки только у пивных ларьков», вот тут у Бори что-то такое в глазах загорелось. И уже после этого, через месяц, два, три или четыре, произошла известная встреча Гребенщикова с Цоем в электричке. Встреча, к которой он до некоторой степени был уже подготовлен. Вот так все было с самого начала. В то время группа Цоя и Рыбы называлась не то «Палата номер 6», не то «Гарины и гиперболоиды». Название кино возникло значительно позже, я думаю, где-то уже летом-осенью 81-го года. Выступали они вдвоем. Я, Сережа Роженко, Саша Лепницкий, Алексей Дедуров, их по очереди зазывали в Москву. В Москве они имели очень большой успех. В принципе, они повторили ту же историю, которая двумя годами раньше произошла с «Аквариумом» и «Майком». Питер в то время был городом, где целиком и полностью доминировала компания «Россияне, Миф и Рикшан». И в 79-м году к Гребенщикову, в 80-м к «Майку» и в 81-м к «Цою» в Питере не относились серьезно. А в Москве их почему-то сразу полюбили, и они мгновенно стали культовыми группами. И потом, каким-то образом, задним числом, их успех как-то перетек в Питер. Все остальное, я думаю, все знают. Вообще, абсолютно приятное и точное описание тех лет содержится в книге «Рыбы. Кино с самого начала». ФУС. 12 лет прошло со смерти Цоя, который канонизирован. Уходили это многие, но в безвестность, а этот человек навсегда остался героем. Феномен. Эта группа и этот вокалист до сих пор на слуху, их крутят радио, выходят повторные тиражи пластинок. И как долго это может продолжаться? Артемий. Не совсем согласен. Я считаю, что ни Башлачев, ни Майк, ни Янка в безвестность не ушли. ФУС. Имеется в виду все-таки массовость. И ясно, что коммерция, то, что было андеграундом, так им и осталось. Артемий. Нет, дело в том, что в отличие от некоторых других покойных героев рок-н-ролла, Цой стал абсолютно массовым персонажем еще при жизни. Даже Майк, популярность которого была значительно выше, чем у Башлачева или Янки, никогда не был стадионным артистом. Он до конца своих дней оставался клубным артистом. Цой вырос в стадионную фигуру еще за несколько лет до своей смерти. Но это, разумеется, не главная причина. Я думаю, что главных причин несколько. Первая причина, самая серьезная, в том, что Виктор Цой был фантастически талантливым сонграйтером. Он писал прекрасные песни, которые не становятся старше, которые абсолютно самостоятельны в музыкальном отношении. Интересно, что у Цоя фактически даже не было последователей. Есть масса групп в Москве, в Питере, в Сибири и так далее, которые явным образом выползли из «Аквариума». Несколько меньше групп, на которых очень сильно подействовали «Майк» и «Зоопарк». Если же говорить о влиянии Цоя, то оно, с одной стороны, повсеместно, но с другой стороны, нигде не прослеживается явно. Нет групп, о которых можно сказать, они копируют Цоя, явно под Цоя работают и прочее. Я недавно услышал даже какие-то группы, явно вдохновленные буквой и духом, и голосом Башлачева. В Москве есть очень симпатичная панк-группа, называется «Соломенные еноты». Я их послушал, это просто сильно адаптированные и к тому же в электричестве Башлачев. Но есть еще много таких групп. А то, что делал Цой, очень просто, но как-то неповторимо. И с этим связана вторая важная причина, ибо неповторимость песен Цоя во многом сочленена с неповторимостью его фигуры. И тут уже можно спекулировать на чем угодно. От корейской национальности до каких-то особенностей менталитета, мировосприятия, темперамента и так далее. Цой был необычным парнем, и я бы сказал, что в своих песнях он проявлял себя, реализовывался гораздо в большей степени, чем в чем-то другом. В этом смысле он был стопроцентным музыкантом. Я не считаю, что он был интеллектуалом, я не считаю, что он был суперартистичен. Во всяком случае, он никогда не играл, и слава богу, из-за этого никогда не переигрывал. В нем не было рок-н-ролльной пошлости, которая сейчас, к сожалению, прет отовсюду. Он был молчалив, закрыт, очень монолитен. От него исходила мощная энергия, но это была интровертная энергия. А экстравертным образом в народ он выдавал только свои песни. И именно поэтому эти песни живучи. Они могут жить совершенно спокойно без Цоя. Это может прозвучать обидно для кого-то из его поклонников, но физическое присутствие Цоя не слишком много добавляло к его музыке или к его лирике. Скажем, Курёхин в этом смысле противоположность Цою. Слушать записи Курёхина абсолютно неинтересно. Быть на концертах Курёхина, ощущать его физическое присутствие, его гиперхаризму, его артистическую, совершенно безумную энергетику — это было событие. У Цоя все наоборот, и поэтому музыка Курёхина фактически не пережила его самого. Миф Курёхина пережил, а записи нет. А записи Цоя прекрасно себя чувствуют в свободном плавании. Есть миф, есть записи, самого Цоя нет, очень жаль. Но его дух полностью воплощен в его пластинках. И это, конечно, лучшая о нем память. В августе минуло 10 лет со дня гибели Виктора Цоя, и было очевидно, что на обложке августовского номера «ФУС» должен быть он. На руках у Долгова был красивейший слайд Андрея Усова. На фоне чистого синего неба на каменном выступе спиной стоят обнаженные люди. Из книги «Фусбук».